Он ответил мне дерзостью, встал и швырнул тетрадь на пол. «Вы с ума сошли, Алеша?» – говорю ему. Тогда он подбегает ко мне и в упор пускает совершенно непечатную фразу. И вижу я, что мальчик пьян, как божья тварь. Дохнул и окатил запахом спирта, как волной. И отправился к маменьке отказываться от уроков. Маменька очень огорчилась. «Что же я буду с ним теперь делать?» – плакала она. «Ведь этот мальчик – мое наказание. Вас он, по крайней мере, боялся, а теперь он совсем распустится. Ведь это не первый случай, что он пьет. Ну, помилуйте, что это за время такое? Когда же было видано и слыхано, чтобы 14-летние ребята кутили, как взрослые? И мне совестно признаться, но у него уже завязался роман с нашей горничной. И я не смею мешать, потому что иначе он совсем отобьется от дома. Он уже и теперь, чуть вечер, исчезает невесть куда». «Их таких милых мальчиков, целая компания. Пробуешь уговаривать, ничего не дождешься в ответ, кроме ругани. И ведь во всем путном он туп, дик, не развит, а тут, откуда слова берутся, я, видите, его не понимаю. Я рыба бескровная, у меня воля задушена, у меня все инстинкты заглохли, а он юноша с темпераментом. Это я-то бескровная, да посмотри, говорю, на себя и на меня. Ты как лист зеленый, а я печь печью. Даром, что ты мальчик, а я за 40 перевалила. Безумный ты со своим темпераментом, вот что. Кто же в 14 лет жить начинает? Ничего, раньше начал, раньше кончу. Известно, долго не выдержу, умру, туда и дорога. Да разве я тебя затем родила, чтобы ты себя истратил не за грош? А разве я просил вас меня родить? И откуда этот желторотый нахватался такой прыти и отчаянности? Я смиренная. Отец был нравом сущий теленок, а он так и режет, так и дерзит, так и хамит. Итак, вот какого гусенка узнал я в подошедшем ко мне гусе». «Очень рад вас видеть», – заговорил он, пожимая мне руку своей нездоровой холодной рукой. «Точно лягушку положил мне на ладонь. На радости свидания, не выпьем ли коньячку?» «Мне не хотелось пить с ним, отказался». «Жаль, очень жаль», – засоболезновал он. «Я вас хотел бы расспросить, и вам бы хотелось рассказать. А без коньячку-то я не очень, пороху в голове не хватает, ха-ха. Укатали сивку крутые горки». Он не то засмеялся, не то закашлялся. Гляжу я на него, и жалок он, и смешон, и гадок, и грустно как-то становится. Ведь 25 лет нет малому, а уже калека. «Что же это горки так скоро вас укатали?» – спрашиваю. «Что вы поделывали, чем занимаетесь?» «Чем? Живу». «Да и я живу, и другой, и третий, и пятый, и десятый, все живут. Занятия-то ваши какие?» «Жизнь и баста. Жизнь – оправдание жизни. Тоже. Мамаша моя померла, 40 тысяч мне оставила. Ну вот я и живу. Деньги-то есть? Есть еще порох в пороховнице. А вот спина болит, и вижу плохо. Это уже скверно. Женаты или еще гуляете? Как вам сказать, и да, и нет. Меня, видите ли, угораздило сделать огромную глупость». «В 19 лет меня окрутили, пошло окрутили. Простая женщина, вдова за 30. Ну, мальчишество, дикость. Я ведь без удержи, человек с темпераментом. Когда темперамент заговорит, все на карту. Влюбился, успеха никакого. Женись, тогда твоя навеки. Жениться, сделайте одолжение. Кто же в наш цивилизованный век стесняется этой формальности? Погорячился? И Исаия Ликуя, каково? Мне 19, а ей за 30. Недурно? Натурально, через неделю остыл». «Расстались, плачу ей столько-то в месяц. Ну, а теперь я опять немножко женат. Вне оного, но как бы воном. Знакомить вас не стану, она не из общества. Даже очень не из общества. Да что же? Ведь я и сам в сущности. Какое я общество? Вот вы говорите со мной, а я чувствую, что вы меня презираете. Что вы, с какой стати, и не думаю». «Ну, так сожалеете, а что хуже, не знаю. И так всегда, когда я связываюсь с приличными людьми». И им со мной скучно, и мне с ними скучно. Я ведь нигде не бываю. ОМОН до буфета передки, а передка до буфета ОМОНовский. У Яры сидишь, кофе с финь-шампань пьешь, со знакомыми певицами о чувствах разговариваешь. Сюда меня моя затащила, надоел я ОМОН, оперы захотела. Сидит, слушает, восторгается, а я вот коньяк в буфете пью. Ихняя сестра иной раз это любит, быть в приличном месте и воображать себя приличной женщиной. А мне что же, пускай... От слова не станется. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Знаете, когда женщина плачет, это несносно. Это мне нервы расстраивает и грудь сушит. Я человек впечатлительный. Ведь мы декаденты. Вы не удивляетесь, что я себя декадентом зову? Нет, отчего же. Слово модное, да и притом от него ведь тоже не станется. Да-с, а кличка хорошая, со звуком. И затем, ежели человек без определенной стези в жизни, надо же ему как-нибудь называться. Совершенно справедливо. «Так что же вы, декаденты?» «Мы, декаденты, не характером живем, а темпераментом. Все на себе рефлексами переживаем. Ну, здоровьишко-то, глядь, и трещит». а здоровьишко у меня подлое. Да бабы».